Крошечное безобразное личико сморщилось от конвульсий. На губах появилась пена. Крики становились все громче, все пронзительней. Бессмысленное гневное бормотание. Урод начал метаться и биться головой о стеклянные стенки. Казалось, что он вдруг непостижимо за что возненавидел трех незнакомцев и пытается броситься на них. Беззубые десны спазматически двигались, лицо кривилось отвратительными гримасами. Вероятно, это было коронное произведение Оливера Хаддо. «Теперь пошли дальше», — скомандовал Артур, повернувшись к друзьям. «Здесь нам больше делать нечего». Он быстро набросил тряпку на стеклянный контейнер. «Да-да, ради бога, давайте уйдем отсюда», — с дрожью в голосе взмолилась Сьюзи. «Мы еще не все завершили, не нашли автора этих чудовищ». Артур окинул глазами длинную комнату, но никакой второй двери не обнаружил. Была лишь та, сквозь которую они попали сюда. Вдруг с его губ сорвался крик изумления, и, сделав шаг вперед, Артур припал на колено. По другую сторону ряда лабораторных столов, скрытый от их глаз, лежал на полу Оливер Хаддо. Он был мертв. Глазки, налитые кровью, выпучены, как от базедовой болезни, и потому казались куда больше, чем обычно. В них застыло выражение смертельного ужаса, которое почудилось Артуру в момент их схватки в гостинице. «Он умер от удушья», — прошептал доктор Поро. Артур указал на шею Хадда. Там ясно выступали следы карающих пальцев, лишивших его жизни. Сомнений не было. «Я же сказал вам, что убил его», — с торжеством воскликнул Артур. Затем он вспомнил еще о чем-то и схватил правую руку покойника. Артур был убежден, что сломал ее во время отчаянной борьбы. Пальцы хирурга тщательно ощупали предплечье, отвели его в сторону. Артур явственно услышал трение двух частей кости. Она была сломана как раз в том месте, где он и предполагал. Артур встал с колена, бросил последний взгляд на поверженного врага. Рыхлая плоть громоздилась на полу бесформенной массой. «Теперь, когда ты все увидел, мы, наконец, можем уйти?» — спросила Сьюзи. Ее вопрос, казалось, вернул его к действительности. Они поспешно миновали все три комнаты ярко освещенного чердака и остановились у лестницы. «Спускайтесь и ждите меня внизу», — потребовал Артур. «Я скоро буду». «Что ты задумал?» — спросила Сьюзи. «Неважно. Делайте, что сказано. Я еще не все закончил». Сьюзи и Поро спустились на первый этаж и стали ждать. Их беспокоили неясные намерения Артура. Но вскоре на лестнице раздался перестук его шагов. «Быстрее!» — еще спускаясь с последних ступенек, крикнул он. «Нельзя терять ни минуты!» «Что случилось, Артур? Объясню потом!» Схватил их за руки и бегом потащил к выходу. Захлопнул за собой дверь и вновь подал руку Сьюзи. «Бежим!» Она не понимала, к чему такая спешка. Сердце бешено колотилось, он просто волок ее за собой. Доктор Поро едва поспевал следом. Вбежали в парк, но и тут Артур не дал им отдышаться. «Скорее, скорее!» — повторял он. Наконец они добрались до щели в ограде, и Барден помог им пролезть. Потом аккуратно водворил на место штакетину и, подхватив Сьюзи под руку, быстро зашагал к гостинице. «Я очень устала», — простонала она. «Просто не могу так быстро идти». «Идем, идем. Скоро отдохнешь сколько душе угодно». Они продолжали торопливо двигаться вперед. Время от времени Артур оглядывался. Вокруг было еще темно, хотя на небе горели мириады звезд. Наконец он сбавил шаг. «Теперь можно и помедленнее», и Артур с улыбкой посмотрел на Сьюзи. В его взгляде она прочла нежность. Приобнял ее за плечи, поддержал. «Боюсь, ты совсем без ног осталась, бедняжка». «Виноват, что так утомил тебя». «Ничего». Она прижалась к нему. Ее уже не мучила никакая усталость, лишь бы чувствовать рядом его руку. Доктор Поро остановился. «Вы должны позволить мне закурить сигарету», — сказал он. «Можете делать, что вам угодно», — улыбнулся Артур. Его голос звучал иначе. В нем вновь появилась доброта, от которой друзья отвыкли за последние месяцы. Ему, безусловно, стало легче. Сьюзи готова была забыть все ужасы прошлого и отдаться счастью, которое, кажется, ожидало ее. Передохнув, компания медленно двинулась дальше. Теперь они могли насладиться великолепием ночи. Воздух напоен ароматами вереска, в природе царил покой, умиротворяющий их смятенные души. Все еще было темно, но они чувствовали, что рассвет близко, и Сьюзи радовалась рождающемуся дню. Восточная часть неба посветлела, темнота приобрела бледно-лиловый оттенок, на его фоне стали постепенно вырисовываться очертания деревьев. Сперва робко, а потом все дружнее запели птицы. Неподалеку взвился в небо жаворонок, приветствуя наступающее утро. С холма, на вершине которого они стояли, уже виднелось недалекое местечко с храмом и гостиницей. «Давайте дождемся восхода», — предложила девушка. «Как скажешь». Артур и доктор Поро стояли рядом с Сьюзи, полной грудью дышащей чудесным предрассветным воздухом. Пространство, раскинувшееся у ее ног, было уже окутано алой дымкой, предвестницей дня, и она радовалась его красоте. Но заметила вдруг, что Артур, в отличие от них с доктором, не разглядывает восход. Взгляд его был прикован к той стороне, откуда они пришли. Что искал он там? Она тоже устремила глаза на запад, и с губ ее сорвался крик. Там горело пурпурное зарево. «Похоже на пожар», — прошептала Сьюзи. «Да. Скин горит, как сухие дрова». И в этот момент рухнула крыша старинного дома. Взметнулись вверх огромные языки пламени, все выше и выше вздымаясь в ночное еще небо. Дом, только что покинутый ими, был объят огнем. С дальнего холма, на котором они стояли, открывалось захватывающее зрелище. Сгустки огня то поднимались, то опадали, подобно гигантским драконам, в ярости изрыгающим пламя из горящих глоток. Горел Скин. Ничто уже не могло спасти его. Скоро от всех ужасов и преступлений, творившихся там, не останется никаких следов. А сейчас усадьба превратилась в сплошную массу огня, словно клокотало жерло вулкана, где боги вершили свои невероятные чудеса. «Это сделал ты, Артур?» — едва слышным шепотом спросила Сьюзи. Он не ответил, снова обнял ее за плечи и развернул в другую сторону. «Взгляни, восходит солнце. Восточный край неба пронзил яркий луч, и солнце, желтое и круглое, озарило лик земли». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2020 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.